Божия Матерь, одна плоть и кровь, один Дух со Спасителем, как Матерь Его. Какая безмерная заслуга Ее по благодати Божией, что она стала Матерью самого Бога, плоть, взаимодавшей Ему пречистую и всеосвященную, питая Его млеком, на руках нося, одевая Его, всячески сохраняя Его юность, лобзая Его многократно, лаская Его. Господи, кто опишет величие Девы Богородицы? Недоумеет всяк язык благохвалить и по достоянию. Изумевает же ум и премирный петь и тя Богородице. Единою мыслью и простым сердечным движением призывать ее. Она едина с Богом, как и святые.